жизнь пошла и на финише зеро. Мы теперь никто, а тебя невозможно сжать ответ. Тебе признаться, на вершинах нет. Жизнь прошла и на финише зеро. Господи, никто.